Я очень хорошо помню впечатление, произведенное исчезновением капитана Морстона. Мы читали подробности этого происшествия в газетах, и, зная, что он был другом отца, свободно обсуждали прочитанное в его присутствии. Он вместе с нами делал предположение о том, что случилось с его приятелем. Ни на одно мгновение мы не подозревали, какая тайна была сокрыта в глубине его сердца, что ему одному из всех людей была известна судьба Артура Морстона. Но мы знали, что какая-то тайна, какая-то опасность висела над нашим отцом. Он боялся один выходить из дома и нанимал постоянно в привратники двух известных кулачных бойцов Пондишери Лодж. Вильямс, который вез вас сегодня, один из них. Одно время он был чемпионом Англии. Отец никогда не говорил нам, чего он боялся. Но у него было сильное отвращение к людям с деревянными ногами. Один раз он выстрелил из револьвера в человека на деревяшке, который оказался самым безвредным торговцем, желавшим получить заказ. Нам пришлось уплатить крупную сумму, чтобы замять это дело. Мы с братом считали это просто чудачеством со стороны отца, но последующие события заставили нас изменить это мнение. В начале 1882 года отец получил письмо из Индии, которое страшно потрясло его. Когда он вскрыл его за завтраком, то почти лишился чувств и с этого дня хворал до смерти. Мы так и не узнали, что это было за письмо, но я успел заметить, что оно было коротко и написано плохим почерком. В продолжении нескольких лет он страдал сильным сплином, но с этих пор здоровье его стало быстро ухудшаться, и в конце апреля мы узнали, что он безнадежен и желает сказать нам нечто перед смертью.